Глава 5, в которой герой живет спокойной и мирной жизнью. Вопреки всем опасениям и уже сложившимся представлениям о мире, следующие 3 месяца были, наверное, самыми спокойными в жизни Малка после прорыва через границу Говарда. Ни тебе проблем с лоялистами, ни конфликтов с жандармами, ни интриг темной канцелярии или нервотрепок из-за катящихся под откос отношений с Хилавией. Даже этот дед Бонифаций, его персональная немезида и наказание за святые ведают какие проступки, и тот больше не появлялся. И как Малк подозревал, если не покидать пределы школы, то карлика и дальше можно было не опасаться. Серая тень, которая в последний визит обратила уродца в паническое бегство, скорее всего, относилась к одному из защитных рубежей школы пепла. Только если не состоявшийся ученик Тиаза Черепа, превращенный в немертвого рыцаря, открыто патрулировал улицы, то данное порождение магии внутренних мастеров школы отвечало за более тонкие планы реальности. Но не это в своей жизни, за пределами цивилизованной части Борея, Малк считал особенно ценным. Гонка со временем закончилась, точка невозврата, после которой ученик уже не сможет стать бакалавром, отодвинулась в будущее на целых 10 лет. Появился пусть своеобразный, но знающий наставник. И Малк теперь мог развиваться именно в том темпе, в каком ему было удобно. Да, никуда не делась привычка выкладываться на полную, и ему все так же претила мысль о безделье. Но ушло выматывающее душу давление. И сразу же стало легче. Чего уж там, Малк человек, для которого окружающий мир ранее сводился лишь к учебе, работе и тренировкам, даже потратил несколько дней на приведение в порядок домика, который ему выделила школа. Вычистил его сверху донизу, кое-где выполнил небольшой косметический ремонт. А ведь раньше подобное отвлечение любому из его близких могло показаться чем-то невозможным. Начал он налаживать отношения с остальными членами внутренней фракции. Если сам мастер Тияз, как и остальные старшие маги, постоянно пропадал в своей лаборатории или в поле, практически не пересекаясь с кем-то вроде Малка, то студенты личные и внутренние ученики, допущенные каким-то исследованием учащиеся внешней фракции, в кампус заглядывали достаточно часто. И у Малка постепенно начали появляться хорошие знакомые, и пусть не приятели, но те, с кем можно при случае переброситься парой фраз. Однако ближе всего Малку стали те, кого многие столетия назад называли братьями и сестрами по учителю, а сегодня скромным словом соученики. Из всех наиболее часто он общался с Больдо и Эйшей. Причем, что самое занятное, каких-то общих дел с парнем у него не было. Тиаз Череп заботу о новом ученике поручил змея, и именно к ней обращался Малк всякий раз, когда ему требовалось попасть в библиотеку школы, когда он нуждался в разрешении на допуск к нужным артефактам или когда у него просто возникали какие-то бытовые вопросы. Все решала Эйша. К голему Малк обратился всего однажды. Ему потребовалась консультация по применению полученной после морского приключения слизи Илхота. И змея переадресовала вопрос к Больдо, как более знающему. Остальные их встречи происходили уже из-за девушки, которых голем навещал гораздо чаще, чем того требовали приличия. Двух других учеников Тиаза Черепа Малк не видел ни разу. Со слов змеи их звали Кайталин Птица и Стева Крыс. И они вечно пропадали за пределами острова, выполняя задания наставника. Однако те обмолвки и крохи сплетен, что доходили до Малка, рисовали в воображении картинку весьма жестких и амбициозных магов, далеко опередивших в развитии ту же Эйшу и первых кандидатов на прорыв через границу ранга младшего магистра во всей внутренней фракции. Воспитанники Тиаза Черепа вообще были в школе пепла на особом счету. Видимо, сказывалось прошлое лишенного лица младшего магистра. И что 4 старых учеников, что теперь Малк, все обладали гораздо большей свободой и возможностями, чем остальные. Прежде всего это проявлялось в самом важном – в обучении и тренировках. Уладив бытовые дела, злоупотреблять бездельем Малк не стал и тотчас озаботился выполнением распоряжения мастера о стабилизации нимба. Для кого-то с таким же образованием, как у него, получение нимба воспринималось лишь как ступенька перед рывком к следующему рангу. Сформировал, попробовал взять штурмом границу следующего уровня способностей, а дальше 2 варианта. Либо ты преуспеваешь, и начинается новый виток тренировок, либо попытка заканчивается провалом, и ты скорбишь об упущенных возможностях. Однако для тех, кто знал и понимал чуточку больше, Правильное формирование нимба влияло на все будущее магическое развитие, и отнестись к нему следовало со всей серьезностью. Укрепление нимба и его стабилизация в разных школах и домах происходило по-разному. Где-то молодых магов прогоняли через особый зал молниевой закалки, где помимо нимба обработки магии молнии подвергался еще и их дух. Где-то недавних адептов помещали в створ врат, ведущих на стихиальный план реальности, так чтобы их хрупкие организмы не попадали под удар дикой магии, но ее отголоски задевали тонкие тела. А где-то особенно отмороженные мастера устраивали для своих учеников омовение в купелях, полных демонической крови. Вариантов было множество, свой подход имелся и в школе пепла. Стабилизацией нимба студенты внутренней фракции занимались в особой комнате рядом с источником силы. Достаточно близко, чтобы сохранялась чистота магии пепла, и достаточно далеко, чтобы чародей не был сожжен потоками энергии. Причем особенности дара учащегося не имели значения. Укрепление духа и отдельных его частей достигалось за счет агрессивного характера сплава смерти с огнем и никак не влияло на сродство со стихиями. По сути, метод был ничем не лучше и не хуже любого другого, но при его использовании неизбежно всплывал один недостаток. Комнатой-давилкой. Такое прозвище ей дали студенты. Можно было пользоваться всего несколько седмиц в сезон, когда деградировавший источник школы выходил на пиковую активность. В остальное время в нее никого не пускали. Траты энергии на поддержание работы давилки были достаточно велики, чтобы директор школы сделал выбор в пользу экономии силы. И вот тут-то преимущества ученичества у Тияза Черепа выходили на передний план. Когда Малк впервые приблизился к неприметному проходу в скале, неподалеку от высеченного в камне черепа, и попросил открыть ему давилку, его попросту подняли на смех охранники. Не помогли ни полученные днем ранее перфорированная картонка пропуска, ни даже поручительство змеи. «Ждите 2 месяца, вот единственное, что удалось добиться от стражи источника». И они категорически не желали отступать от имеющихся правил. Чтобы все препоны были убраны, понадобилось вмешательство господина Тияза. Короткая записка с его подписью, и вот уже Малку приносит извинения и с готовностью распахивает все закрытые ранее двери. «Чего удивляешься? Я же говорила, что мастер в пределах школы способен решить любые вопросы», — сообщила Эйша, верно истолковав выражение лица Малка. «В конце концов, размеры кредитной линии, которую ему открыла школа, таковы, что ему вполне по силам просто арендовать для тебя эту ероху давилку». «Не удивляюсь, просто как-то неожиданно», — пожал плечами Малк. «Слишком большой подарок для только принятого то ли ученика, то ли ассистента. А я совсем не верю в бескорыстие». «И правильно делаешь, что не веришь», — скривилась Эйша, напрочь игнорируя присутствие с любопытством прислушивающихся охранников. «Рано или поздно оплатить придется за все. Вопрос только, когда наступит это счастливое время». Змея хрипло расхохоталась, но объяснять больше ничего не захотела. В том числе отвечать на вопрос, почему с Малка, далеко не самого талантливого на свете ученика, никто не спрашивает плату за обучение. Плату, которая даже для студентов внешней фракции была по карману лишь членам небедных семейств. О том, что если он считается ассистентом, то гонорар полагается уже ему, Малк даже заикаться не стал. Сама процедура укрепления нимба выглядела достаточно просто. Местный служитель, внутри скала оказалась буквально испещрена ходами, провел Малка в небольшой каменный зал. Все стены и потолок которого были усыпаны друзами и отдельными кристаллами горного хрусталя. В центре находились 2 светящиеся колонны призмы, и они давали достаточно света, чтобы в лишенной окон комнате не было нужды ни фонаре, ни факеле. Однако самый важный элемент давилки располагался аккурат между колоннами. Это была ритуальная фигура, вырезанная на каменном полу и представляющая собой головоломное сочетание хорд, окружностей, всевозможных радиусов и фраз и знаков руноглифа. Малк попробовал сходу вникнуть в суть колдовского рисунка, но уже спустя пару секунд запутался в хитросплетении линий и, с сожалением, отказался от данной затеи. Все то время, пока Малк утолял свое любопытство, местный работник, надо сказать, обычный адепт, терпеливо ждал у входа. И лишь когда Малк, несколько огорченной неудачей, сел по-стиксонски, выделенный красным круг, лишь тогда одобрительно кивнул и принялся крутить укрытые в технологической нише верньеры, дергать за непонятные рычаги и шептать заклинания активации. Возился он довольно долго. Балк уже даже начал раздражаться, но когда спрятанные в стенах трубы наконец утробно загудели, ритуальная фигура под ногами засветилась бледно-розовым, а от двух здоровенных призм потекли потоки незнакомой силы. Все посторонние мысли вылетели из головы. И объяснение тому было простое. Процесс стабилизации нимба оказался настолько необычным и, ерох побери, болезненным, что он не оставлял никакой возможности для отвлечения. Началось все с возникающего прямо в воздухе серого дыма. Неосязаемый, лишенный даже запаха, несколько десятков ударов сердца, он просто клубился вокруг, пока не образовалась завеса, полностью отгородившая Малка от служителя. Однако на этом все не закончилось, и следующим шагом струи дыма принялись втягиваться в рот и нос Малка, никак не влияя на дыхание, но вызывая нарастающую адскую жгучую боль в духовном теле. Настолько нестерпимую, что начинало казаться, будто Малк снова вернулся в те времена, когда он, пустышка с подачи Реслама Скома, занимался дождем боли, и запретная техника корежила его скудный дар. Не помогала даже обещанная повышенная терпимость к любым мучительным ощущениям. Секунда за секундой Малк переживал самую настоящую пытку, которой не было ни конца, ни края. Чтобы хоть как-то уйти, отстраниться от переживаемых страданий, Малк проскользнул в свой дворец духа и сконцентрировался на тревожно мерцающем нимбе вокруг кристаллического сердца. Боль это не уменьшала, но хоть как-то позволяла зафиксировать сознание. И держаться, держаться, ерох побери, этот гребаный мир. То, что скрытые механизмы отключены, процесс закалки нимба завершен, Малк понял далеко не сразу. Еще несколько минут он продолжал сохранять прежнюю позу, мобилизуя внутренние резервы и сопротивляясь накатывающим волнам безумия. А чтобы привести Малка в чувство, безымянному адепту потребовалось потрясти его за плечо. «Уже все?» – прокаркал Малка, не узнал собственный голос. «Да, полчаса истекли. Можно и дольше, но...» – служитель усмехнулся. «Но лучше не надо. Процесс несколько неприятный». «Неприятный? Да я чуть не сдох», – простонал Малк, поднимаясь. «Такое тоже бывает», – пожал плечами служитель. «Если есть проблемы с духовным телом или дар искажен, стабилизация нимба может стать поистине мучительной». «И что делать?» – нахмурился Малк, подозревая, что это как раз его случай. «И к визитам в давилку он теперь будет относиться, как к растянутой во времени казни». «Пить эликсиры и терпеть». Рассмеялся адепт, но тут же посерьезнел. «Хотя в самых плохих случаях это не помогает. И тот же господин Тиес тренироваться в источнике уже не способен». Он доверительно наклонился к Малку. «Но считайте, что я этого вам не говорил». Малк кивнул, хотя и не видел смысла в подобной осторожности. История Тиеза Черепа явно считалась главной местной сплетней. Ее не обсуждали только ленивые. Так что, пока болтун не выдаст что-то подобное в присутствии младшего магистра, можно особо не беспокоиться. На выходе из пещерного комплекса, к удивлению Малка, его ждала змея. Стоило ему выйти наружу, как она тотчас подскочила и с живостью спросила. «Ну, как? Смотрю, ты какой-то бледный». Малк мысленно помянул Ероха, вслух же в двух словах описал пережитое и передал слова служителя. «Он прав, так бывает. И тут либо надо бросать, забыв о развитии, либо...» Змея хищно по-мужски усмехнулась. «Либо пить слизь Илхота, про которую ты спрашивал у голема. И да, терпеть». В словах девушки прятался некий подтекст, уловить который Малк смог лишь спустя пару секунд. А уловив, хрипло сказал. «Передай мастеру Тиязу, что я буду терпеть». И криво усмехнулся, когда Эйша кивнула с заметным облегчением. Значит, второе дно в ее словах все-таки было. А у Тиеза Черепа были большие планы на его счет. В дальнейшем к источнику Малк ходил уже один, без сопровождения змеи. Через день 3 раза в седмицу. Мог бы и чаще, никаких ограничений не было. У него даже разрешающие документы на входе больше не спрашивали, пускай сразу после проверки личности. Однако все упиралось в его собственные пределы. Терпеть пытку каждый день он был попросту не способен. Да, слизь Илхота помогала и несколько сглаживала процесс. Вот только ее было всего 6 бутылочек. Их едва-едва хватало на 3 месяца. Малк подумал приобрести еще, даже интересовался этим в канцелярии школы. Но узнав цену в 10 драхм за пузырек, От идеи немедленно отказался и помянул добрым словом капитана ярого демоноборца. Зря он плохо о нем отзывался. Доля в трофеях, которую бакалавр выделил участвовавшим в морском бою пассажирам, была более чем богатой. Однако помимо лекарств была еще одна причина, позволяющая Малку держаться в течение всей закалки. Она по-настоящему его мотивировала, и без нее завершить начатое точно не получилось бы. Речь идет о зримых изменениях, происходящих со способностями Малка, попутно с прогрессом стабилизации нимба. Первые признаки начавшихся трансформаций он заметил через полторы седмицы после первого визита к источнику, когда во время вечерней прогулки по окрестностям столкнулся с бродячей собакой. Бедолага то ли где-то подхватила бешенство, то ли словила демонические эманации, но одинокий ученик для бегущей по тракту собаки показался идеальной целью для нападения. И она набросилась на него с утробным воем. Малк машинально встретил атаку искры и потянулся за спрятанными на пояснице проклятым ножом. Господин Тиас, видевший оружие во время испытаний на кладбище, никак его наличие не прокомментировал. Его новый ученик счел это молчаливым разрешением на использование. Однако клинок Малк так и не обнажил. С некоторым обалдением он вдруг осознал, что заклинание не просто пулей влетело в слюневую пасть бешеной твари, но и напрочь сломало косматую шею животного. Добивать не потребовалось. Искра, казалось бы, достигшая в своей мощи верхнего предела, вдруг приобрела несвойственную ей плотность, скорость и силу удара, почти догнав по разрушительной способности простейшую вариацию стихиального кулака нулевого круга. В тот же день Малк проверил и остальные свои чары, и, как выяснилось, изменения затронули и их. Рассеивание стало процентов на 10-20 эффективнее, а лечилка и вовсе начала сливаться с духовным телом Малка, все больше превращаясь в инструмент естественного контроля циркуляции жизненной силы в организме. Преобразования были настолько приятными, что Малк на волне энтузиазма озаботился полным тестированием своих способностей, для чего отправился во внешнюю фракцию, где за драхму арендовал зеркало Друзала. Увы, ожидания не оправдались. Наоборот, он мало того, что убедился в отсутствии прогресса в основных характеристиках, резерв все так же застрял на границе в 20 эргов, а скорость восполнения энергии не превышала 1,1 эрга в час. Так еще и в очередной раз подтвердил полнейшую неэффективность прежних тренировочных формул. Ни тайное искусство, ни наследие Китота использовать для развития больше не имело никакого смысла. Малк об этом знал, но надеялся, что закалка нимба как-то сдвинет ситуацию с мертвой точки и улучшит хотя бы власть. Однако все зря. Если для учеников, чья сила духа никак не могла достичь оранжевого ранга, давилка порой становилась спасением, то для Малка в этом смысле она была совершенно бесполезна. Только зря деньги потратил. Помимо мучения в источнике пепла были у Малка и другие занятия. И, наверное, главным из них следовало считать чтение. Неожиданно для себя завсегдатай интернатовской библиотеки, как-то подзабывший Вандалори об этом своем увлечении, он вновь получил возможность заниматься любимым делом. Да не урывая возможность сна, вполне законным путем, выполняя распоряжение господина Тиаз. Книги из списка, которые дала ему змея, оказались далеко не так скучны, как можно было бы ожидать. А некоторые из них Малк и вовсе читал с неподдельным удовольствием. Красочные анатомические атласы, мудреные труды по философии магии и учебники по магической математике чередовались с биографиями великих магов, дневниками исследователей Яванского пояса и заметками видных демоноборцев. Малк порой настолько увлекался, что необходимость заниматься чем-то еще вызывала у него гнев. И хорошо, если занятие это было связано с посещением библиотеки внутренней фракции школы. Ведь порой ему приходилось тратить время и на совсем другие заботы. Неважно, о студенте какой фракции идет речь, внешней или внутренней, в школе пепла все они обременены целым рядом обязанностей. Новички или кто послабее следят за порядком, обслуживают артефакты или помогают внешним мастерам в преподавании. Набравшись сил, знаний и опыта, выполняют поручения по всему острову Римы, и далеко не все из них безопасны для магов низких рангов. Ветераны же и вовсе участвуют в открытых или тайных операциях школы по всей территории Бореи. Такова цена получения недоступных большинству знаний, и чем больше у студента заслуг перед школой, тем больше у него квалификационных баллов этой внутренней валюты школы, и тем больше возможностей для развития. Не стал исключением из данного правила и Малт. Раз в седмицу он теперь был обязан посещать внешнюю фракцию школы и помогать тамошним студентам тренировать их навыки. Едва узнав содержание задания, Малк попробовал возмутиться. Какой из него учитель? Он сам ничего не знает и не умеет, чтобы других тренировать. Однако на деле все оказалось гораздо проще. Руководство школы, ну или кто там принимал решение, учли его экстраординарное телосложение и видели Малка не в качестве преподавателя, а в роли груши для битья. Эдакого точильного камня, с помощью которого предстояло довести умения студентов до нужной остроты. А заодно поспособствовать развитию и самого Малка. Но это он понял уже несколько позже. «Твоя задача – продержаться против этого парня настолько долго, насколько способен. Ясно?» На месте задания давала госпожа Мина, та самая женщина-бакалавр, что в первый день сбила спесь четырех родовитых спутников Малка. «Его же цель?» Магичка ткнула пальцем в скалящегося на противоположной стороне дуэльной площадки ученика. «Заставить тебя сдаться. Наносить смертельный удар запрещается под угрозой исключения». Малк серьезно кивнул и испытующе глянул на противника. Настрой партнера по тренировке, достигшего середины ранга ученика, сильно ему не нравился. Слишком нагло тот себя вел, словно не учиться собирался, а свою значимость доказывал. А раз так, то следовало настраиваться на самые неприятные сюрпризы. «Как я понимаю, он маг воды и специалист по призыву элементалей», — уточнил Малк у госпожи Мины. «Да, как и я», — усмехнулась Бакалова. «Хорошо, тогда такой вопрос. А контратаковать я могу или должен от защиты работать?» С невинным видом спросил Мал. Мысленно он уже представлял, как в первые же мгновения схватки от души вмажет полуулыбающиеся рожи чересчур увлекшегося управлением призванной сущностью мага. Но слова госпожи Мины вернули его на землю. «Можно, но только в крайнем случае, когда все остальные способы защиты будут исчерпаны. В конце концов, ты не победить должен, а показать, как простой маг может сопротивляться элементалю», — принялась объяснять бакалавр, но ее перебил студент. «Госпожа Мина, да пусть делает, что хочет. Здоровяков, у которых вся магия в мышцы ушла, я на завтрак по десятку съедаю», — пренебрежительно бросил противник. И Малк окончательно понял, что проучить гада все-таки придется в воспитательных целях. Здесь не Андалор, и терпеть спесь родовитого, а студент был дворянином, он не собирался. Особенно, когда тот задевает его больное место, телосложение. Госпожа Мина от слов ученика вспыхнула было гневом, но затем глянула на Малка, на его партнера по тренировке, и с усмешкой кивнула. Одним жестом списав будущие травмы чересчур спесивого студента на неизбежные последствия получения хорошего жизненного урока. «Тогда начинаем», — широко улыбнулся Малк, вдруг осознав, что бакалавр, очевидно, считал его гораздо более серьезным бойцом, чем собственного студента. И такое мнение заметно льстило его самолюбию. «Ваш ход первый, коллега». Малк сделал приглашающий жест рукой и, не торопясь показной линцой, принялся отцеплять от пояса тесаки. После случая с бешеной собакой пределы кампуса он теперь покидал только полностью вооруженным. И настала пора показать кое-что из своего арсенала. Револьвер против студента, конечно, он применять не станет, еще убьет ненаруком. Но тяжелые клинки на роль укротителя чужих амбиций вполне подходили. Тем временем противостоящий ему ученик уселся по-стиксонски на песок и, гневно блеснув напоследок глазами, сложил пальцы в замысловатую фигуру. Прошипел короткую фразу заклинания, затем изобразил пальцами прямо в воздухе какой-то знак и словно бы подтолкнул его в сторону Малка. На все у него ушло около полутора минут, адски долго по меркам реального боя. Если же учесть, что противник предварительно даже не озаботился защитой, то в настоящей битве до призыва магического помощника он бы просто не дожил. Покосившись на явно все понимающую госпожу Мину, Малк в очередной раз усмехнулся, вполголоса прошелся по непуганным дуракам и неторопливо направился на вражескую сторону дуэльной площадки, для большего эффекта с лязгом проведя клинками друг от друга. Со стороны подобное поведение выглядело как преступное пренебрежение противником, и наблюдающий за ходом схватки десяток соучеников мага-кукловода возбужденно загомонил. Кажется, они считали, что Малка ждал час расплаты за все. Вот только сам он так и не думал и уже давно отслеживал духовным вниманием все изменения в окружающей силе, ожидая внутренне, готовясь к появлению элементаля. К своему стыду тварь он все же едва не проморгал. Вопреки сделанным жестам и всему своему поведению, кукловод схитрил и в лоб не атаковал. Вместо того, чтобы сразу появиться в реальности и с завыванием броситься в бой, подчиненное ему создание воды, возникла из воздуха умалка за спиной и практически в упор выстрелила сосулькой из льда. Заклинанием первого круга в руках умелого ученика, способным убить даже демонического воина. Убивать Малка, правда, студент не хотел и нацелился в район плеча. Но попади чары в цель, мало бы все равно не показалось. Сосульку Малк уничтожил ударом тесака, укрепленным властью, развернулся в полоборота и вдребезги разбил материальную основу чужих чар. Даже удивительно, насколько легко это у него получилось. Как-то он не подумал, что ученик с властью оранжевого ранга не сможет призвать столь же сильного элементаля, и чуточку переборщил с мощью. Однако быстро перестроился и дальше действовал уже с учетом нового знания. Оказавшись лицом к лицу с тварью, элементаль выглядел как слепленный из воды карикатурное подобие человека. Малк буквально выплюнул в нее рассеивание. И пока та боролась с воздействием заклинания, пытаясь сохранить целостность скрепляющих ее связей, вонзил в самый центр туловища один из тесаков. Если верить вычитанному в книге по философии магии, элементаль всегда служит, пусть слабым, но отражением телесной формы своего кукловода. Вплоть до внутреннего устройства. Старшие маги о том знают и заботятся о защите. Младшие же... Младшие обычно чересчур увлекаются внешней формой в ущерб основам. И этим можно воспользоваться. Ожидания Малка полностью оправдались. Едва кончик клинка оказался в районе сердца элементаля, как он влил туда 5 тергов, закрутил их в миниатюрном вихре и сам не заметил, как разорвал все те незримые нити, что соединяет Создателя с творением. Элементаль в один миг пролился в землю потоком обычной воды, а самоуверенный противник завопил от внезапной боли и, наклонившись вперед, прижал к груди кулак. Учебный бой закончился. «Как я понимаю все?» – спросил Малк, повернувшись к госпоже Мине. Та с удовлетворением кивнула. Несмотря на поражение студента, результатом она явно была довольна. «Вот только ее ученик думал иначе». «Нет, я могу еще драться!» Заорал он и с некоторым трудом навел руку на Малка, видимо, собираясь бросить в него какое-то заклинание, возможно, еще одну сосульку. Но Малк ему такой возможности не дал. Через разделявшее их расстояние молнией пролетел совершенно непредназначенный для бросков клинок и вонзился в песок у ног кукловода. «Хватит!» – следующую брошу в грудь. «Открытой раны не будет, но ребра точно переломаешь. Хочешь?» Спросил Малк с угрозой, надавив взглядом на противника. И тот, наконец, сломался. Бормоча под нос что-то угрожающее, маг воды медленно поднялся и заковылял к зрителям. Но прежде чем Малк спросил у госпожи Мины о своих дальнейших действиях, в дуэльный круг вышел следующий студент. «А со мной? Так сможешь?» Кипя от возмущения, воскликнул он. Не дожидаясь ответа, новый противник создал водный же щит, а затем принялся наколдовывать что-то между сведенными перед грудью ладонями. На Малка он при этом не обращал внимания. В обалдении, посмотрев на госпожу Мину, та еле заметно пожала плечами. Малк покачал головой, пригнулся и со скоростью пассажирского экспресса ринулся несколько наискосок и вправо. В принципе, он мог бы пойти и в рукопашную. Телосложение и сохранившиеся резервы силы позволяли. Но зачем тратить энергию там, где можно обойтись малым? Тем более, когда соперник и без того подставляется. Так что, достигнув 2 прыжка границы дуэльной площадки, он стремительно развернулся к уже заподозрившему нечто неладное студенту и с 2 рук одна за другой бросил в него 2 искры. На каждую ушло по 1 эргу силы, но настолько сжатой, что вне друга заклинания полетели лишь чуть медленнее, чем пули. Первая прошла аккурат над нижним краем щита. Маг воды забыл, что оборонительные чары имеют границу. И попала в ногу. Когда же противник начал заваливаться вперед, 2-я искра проскользнула уже над верхним краем магического барьера и далее вдоль макушки. Особого вреда не нанесла, но концентрацию окончательно сбила. В результате неудачник потерял контроль над почти законченной волжбой, и пусть не сильным, но взрывом, от резко высвободившейся энергии воды был отброшен почти на сажень назад. 2-й бой закончился еще быстрее 1-го, не успев даже толком начаться. «Слушайте, это ваши студенты? Они что, вообще ничего не умеют?» Вырвалось у Малка обескураженного происшедшим. Он, конечно, ждал победы, но не настолько же легкой. «Умели бы, помощь студента внутренней фракции нам бы не понадобилась», язвительно сказала госпожа Мина и уже посмурневшим зрителям бросила. «Хватайте этого дурака и тащите к лекарю. Занятие закончено». Однако, как тут же выяснилось, это было еще не все. У преподавательницы оставалось пара слов для Малка. «Что, до тебя?» Госпожа Мина, которую Жакули однажды охарактеризовал как любительницу сбивать спесь с гордецов, криво усмехнулась и нарочито медленно, глядя Малку в глаза, сделала пас рукой. «Ты поработай над цельностью. Дух, тело и связь между ними у тебя в таком раздрае, что этим грех не воспользоваться». Уже расслабившийся было Малк моментально всполошился, принялся обшаривать духовными чувствами окружающее пространство, но все равно упустил главное – направление атаки госпожи Мины. Так что, когда из лужи под ногами, образовавшейся из разрушенного элементаля первого его противника, вылетел водяной кулак и вонзился ему в живот, он даже не успел среагировать и получил сполна. Дыхание перехватило, внутренности скрутило судорогой, и на землю он не рухнул лишь благодаря своей тренированной дождем воле. «Ждем тебя через седмицу. Не забывай». Сквозь пелену страданий донеслось до него напоминание госпожи Мины, и он остался один. Взбешенный, злой и разочарованный собственной невнимательностью. Впрочем, долго яриться у него не получилось, он и вправду чересчур много возомнил о себе из имеющегося боевого опыта. Решил, что на голову выше этих золотых мальчиков, выросших в тепличных условиях своих семейств и никогда не нюхавших жизни. И теперь его вернули на землю. Не слишком приятной для самолюбия манере, но так устроен мир. Лучше сразу это принять и сделать выводы из урока, чем растрачивать силу на нытье и обиды. Он делал так раньше дома и в Андалоре, будет так поступать и впредь. Тем не менее, история первого трудового дня Малка в школе была бы неполной, если не упомянуть еще об одном деле, с которым он успешно справился. Деле важном, серьезном и давно уже назревшем. Речь идет о последствиях насильной смены наставника. Проверка господина Тияза об устройстве на новом месте – все это как-то отодвинуло на задний план, собственно, то, ради чего Малк прибыл на остров Рима и заявился в школу пепла. Главную его цель, за достижение которой с него в любой момент жестко спросит госпожа Лиара и стоящая за ней темная канцелярия. И больше откладывать решение данного вопроса было нельзя. Поэтому, только-только очухавшись после удара госпожи Мины, Малк сразу же отправился на поиски Жака Ульи. И через полчаса беготни между учебными корпусами, административным зданием и кампусом переступил порог кабинета своего несостоявшегося учителя. «А, ты заявился?» «Клянусь Розувианом», — проворчал Жакули, увидев Малка. «Прошу прощения, что не прибыл раньше, но сами понимаете, как все завертелось», — извиняющимся тоном сообщил Малк, толком не зная, как себя вести. «Сложно выбирать стратегию поведения с тем, кого ты практически не знаешь, но от кого очень может быть, что зависит твоя, если не жизнь, то свобода». «Да-да, череп он такой. Если уж вцепится во что-то, то все. Пока своего не добьется, уже не отпустит», — согласился толстяк. Встал из-за стола, где сидел на момент появления гостя, подошел к окну и там замер, повернувшись спиной к Малку. По тону голоса, по жестам и самому поведению было видно, что на господина Тияза у Жака Улья имеется большой зуб. «Ну да ничего, настанет и мое время», — с угрозой протянул толстяк, словно забыв о присутствии Малка. Затем вдруг резко бросил через плечо. «А ты зачем пришел?» Малк немного растерянно переступил с ноги на ногу. «Прояснить ситуацию насчет госпожи Лиары, вас и моих дальнейших действий». «А ничего прояснять не надо». Толстяк развернулся к Малку лицом и внезапно расплылся в довольной улыбке. «Все и так, хвала Розавиану, сложилась самым лучшим образом». «Не понял», — нахмурился Малк. «Чего тут непонятного-то?» Жакули разве что руками не всплеснул. «Я зачем кого-то вроде тебя из Андалора вызвал? Серьезно считаешь, что ради помощи в работе?» Толстяк даже хохотнул. «Нет, мне нужен был тот, кто под моим умелым руководством сможет обратить на себя внимание внутренних мастеров и будет принят ими во внутреннюю фракцию». «Такая игра в долгую, рассчитанная на появление в стаде этих замшелых ретроградов из клики директора школы. Человека, верного мне и госпоже Лиаре». Слова темной канцелярии хоть и не прозвучали, но явно подразумевались. «А что в итоге получилось? 10 минут моего позора, и ты ученик Тьяза Черепа. 9000 раз прокляни его, Розавиан. Личный ученик того, к кому я и не мечтал столь близко подобраться. Громкий хохот господина Жака сменился мелким противным хихиканьем. То есть никаких проблем нет? Не смог скрыть облегчение Мал. Да какие проблемы, родной? Лучше просто не бывает, сообщил толстяк довольно. Однако затем как-то странно повернул голову и искоса посмотрел на Малка. Ты, главное, хотя бы раз в седмицу или две не забывай делиться тем, что узнаешь о своем гнилом, как душа личи учителе. И все будет в порядке. Тебе еще за это, глядишь, госпожа Ляра потом медаль вручит, как герою-разведчику. Смекаешь, о чем я? Мал кивнул. Это моя единственная задача? Пока да, улыбнулся Жакули. Что там дальше, видно будет. Пока же... Пока садись передо мной и рассказывай. Все, что узнал и что запомнил. А я решу, насколько эти слухи да сплетни ценные. И Малк, чувствуя себя да нельзя странно, принялся пересказывать все то, что случилось с ним с момента расставания с Жаком Ульем. История его заняла почти полтора часа. И за все это время толстяк задал ему всего несколько наводящих вопросов, всерьез заинтересовавшись лишь однажды. Странное дело, но толстяка откровенно шокировала новость о том, что Тияс Череп распорядился открыть для Малка давилку. Услышав это, он вскочил, принялся мерить шагами комнату, затем резко сел, вперил в Малка тяжелый, давящий взгляд и задумчиво протянул. «Говоришь, личные ученики у него такую поддержку получают, да?» «Нет, ошибаешься. Только особенные. Что-то он в тебе должен был увидеть, чтобы так расщедриться. Что-то этакое, важное лично ему. Но вот что? Вопрос». Однако обсуждать данную тему господин Жак категорически отказался, что с точки зрения Малка выглядело не менее подозрительно, чем необычный интерес к его персоне со стороны нового наставника. Впрочем, их взаимоотношениям подобная скрытность никак не мешала, а большего Малку пока не требовалось. К выполнению задания госпожи Ляры он приступил, занятие магии продолжил, ну а что будет дальше, покажет время. Главное – соблюдать разумную осторожность и держать ухо востро. И тогда из любой неприятной ситуации можно выйти с минимальными потерями. После того, как восстановил отношения с Жаком Улем, и пусть худо-бедно, но разобравшись с кругом своих обязанностей, хоть роль коварного лазучика ему и претила, Малку показалось, что повторения безумия прошлого года точно не будет. И он настроился на спокойный ритм жизни, искренне убежденный, что в закрытом от внешних сил сообществе школы уж точно не найдет дурных приключений себе на голову. Тем неприятнее ему было уже через пару месяцев после начала работы на благо внешней фракции вдруг столкнуться с последствиями своего чересчур успешного выступления в роли точильного камня. Дети богатеньких родителей, отправленные учиться в знавшую лучшие времена и некогда прославленную школу, оказались не готовы к местным стандартам обучения. Особенно в той его части, где с чересчур много мнящих о себе молодых магов пинком сшибает гонор в поединке со здоровяком, у которого в башке нет ни одной извилины. Сначала они роптали и пытались жаловаться своим мастерам. Но те даром, что называли себя будущими школы и противниками ретроградов из внутренней фракции, имели четкие представления о правильных тренировках и не терпели, когда какие-то студенты ставят их методы под сомнение. Кто-то, как Жакули и несколько его коллег, под смешки и шуточки демонстративно завалил жалобщиков на ближайшем контрольном испытании и для допуска к повторной сдаче выставил неприличный даже для богатых семейств счет. Кто-то, как Мина и некоторые другие любители ежовых рукавиц, устроил нытиком веселую жизнь на практических занятиях, не скупясь на синяки. Но при этом всех их объединяло одно – преподаватели в приказном порядке обязали Малка прекратить жалеть дворянчиков и максимально доходчиво вколачивать в них реалии окружающего мира, того самого, где правит личная сила, и отличные оценки по академическим предметам, неравнозначные обладанию подлинным могуществом. И в результате то, что поначалу казалось Малку способом набраться опыта и потренировать собственные способности, превратилось в противостояние с группой обиженных и униженных студентов. Малк, конечно, и сам виноват, стоило держать язык за зубами и никак не комментировать умение богатеньких задир. Но он, в конце концов, тоже не железный, имеет право на эмоции. Да и сделанного не воротишь. В глазах оскорбленных словом и действием внешних студентов школы Малк стал главным противником. олицетворением традиционной неприязни между внешней и внутренней фракциями, а также той ступенькой, которую каждый побитый им маг просто обязан преодолеть. Причем сначала все выглядело достаточно цивилизованно, униженные проигрышем ученики подналегли на тренировки и теперь на каждом занятии с грушей для битья принялись подбирать ведущую к победе стратегию. Такой подход Малку даже нравился, вынуждая его ради сохранения чемпионского статуса также выкладываться на полную. Беда в том, что далеко не все из проигравших обладали должной выдержкой и готовностью к долгой работе над собой. В какой-то момент их терпение лопнуло, и от попыток добиться реванша честным путем они перешли к более радикальным мерам. После очередного побоища, где Малк пусть с трудом, но победил сразу двоих учеников-призывателей, на обратном пути во внутреннюю фракцию его встретили шестеро внешних студентов. Четверо дворян, чаще всего становящихся противниками Малка, и двое неродовитых, чересчур близко принявших к сердцу его слова насчет их неспособности творить примитивную магию. Гнев коллег по школе был настолько велик, что их не отпугнула даже начавшаяся непогода. И они под проливным дождем и в продуваемом всеми ветрами подлеске почти 3 часа прождали Малка, сначала нанесшего традиционный визит к Жаку Улью, а потом задержавшегося в читальном зале библиотеки. Ничего этого Малк не знал, иначе обязательно сделал бы крюк, обогнул место засады выше по склону и уж точно не попал бы в расставленные сети. «Малк, для человека, обидевшего столь многих, ты ведешь себя как-то чересчур беззаботно», сообщил один из недовольных, когда они, мокрые и злые, продрались сквозь заросли шиповника и заступили ему путь. Зачинщиком неожиданно оказался Дерек, один из той четверки членов семейств, плывших вместе с Малком на яром демона-борца. В морском бою он себя никак не показал, но в школе удивительным образом развернулся. С первых же дней с неподдельным рвением взялся за учебу и за какой-то жалкий месяц выбился в отличники, оставив далеко позади своих прежних товарищей. И так получилось, что Малк стал первым препятствием на его пути в становлении звездой курса. «А разве я кого-то обижал?» – удивился Малк. Он и вправду не считал происходящее на тренировках способом кого-то обидеть. Пережив конфликт с лоялистами и столкновение с демонами, он теперь на все смотрел через призму этого опыта. И пока не было большой крови, и его визави не несли серьезные потери, считал любые стычки не стоящими внимания. Но, видимо, зря. «Нигде, кроме как на занятиях, наши дорожки не пересекались. Родичи не враждуют и нет долгов крови. Откуда взяться конфликту?» Усмехнулся он и не без презрения добавил. «Или все упирается в происходящее на тренировках?» «Если да, то вы, парни, меня удивляете. У каждого из вас есть возможность стариться и воздать за нанесенное оскорбление. Причем честно, открыто, не прибегая к подлым атакам. Однако ж вы почему-то здесь. Не понимаю». Судя по тому, как дернулся Дерек, слушать Малка ему было неприятно. Правда, всегда жаль больней лжи, когда же ее бросают в лицо вот так небрежно. «Оно и видно, что ничего ты не понимаешь. Во внутреннюю фракцию вошел, личным учеником старого мастера стал. Кое-каких навыков поднабрался, и уже гонору выше крыши». Процедил Дерек, и по его знаку остальные студенты разошлись в стороны, охватывая Малка дугой. «А ведь от тебя всего-то и надо, что уважение к окружающим». «Уважение?» – осклабился Малк в этот раз как никогда, ясно понимая, что быть ему битым. С двумя или даже с тремя учениками он вполне мог справиться, но не с 6. «А это как? Подаваясь и сливая схватки, позволяя себя калашматить, да? Хотя бы!» – зло усмехнулся Дерек и с издевкой обратился к остальным студентам. «Кстати, братья, мы ведь не звери, и наверняка разрешили бы ему иногда выигрывать, а? Что скажете?» Пока противники развлекались, Малк осторожно бросил взгляд за спину, оценивая возможность отступления. Дорога обратно во внешнюю фракцию вроде бы была открыта, но на успешную ретираду рассчитывать не стоило. Это был едва ли не самый сложный участок пути. Земля неровная, много камней, скрытых в траве ямок, да и двигаться пришлось бы как назло вверх в гору. Нет, бегство не вариант, а значит драка неизбежна. Мысленно помянув Ероха со всем его воинством, Малк еще раз оценил свои шансы на успех. Из оружия 2 тесака, револьвера и проклятый нож. Из магии наполовину опустошенный резерв и полное отсутствие артефактов, амулетов и сосудов с заклинаниями. Так что рассчитывать придется больше на свои воинские способности, чем на волшбу. А что по противнику? Дерек и еще один студент по имени Ганс – чистые огневики или металлисты, из боевого арсенала, владеющие только щитами и кулаками. Остальные – либо водники-кукловоды, либо чистые марионеточники-недоучки, только-только начавшие изучать выбранный раздел магии. Будь они хотя бы на уровне того парня, которого выставил на первом занятии против Малка госпожа Мина, и можно было бы сразу сдаваться. А так, так он еще побарахтается. И пусть поражение неизбежно, за свою победу противнику придется дорого заплатить. «Дерек, хватит болтать, иначе Малк подумает, что мы решили заговорить его до смерти», — неожиданно подал голос Ганс, прервав разглагольствование Дерека. «Он вон уже, смотрю, 10 раз прикинул, как морда нам бить будет. А мы все шутки шутим. Давай начинать, а то я продрог, как последний нищий, и хочу вернуться в кампус до ужина». Малк, до того имевший крайне невысокое мнение о Гансе, с удивлением на него покосился. Какая проницательность, и не удержался от реплики. «Расслабься, Ганс, хуже, чем сейчас, я о вас все равно думать не стану». Немного помедлил и резко бросил. «Потому что после вашего появления здесь пасть еще ниже попросту невозможно. Заниматься дальнейшими расшаркиваниями, как давать противнику право первого удара, смысла не было». Малк решительно кинулся в атаку, на бегу доставая тесаки. Чем Ерох не шутит, вдруг эти бараны растеряются и запоздают с защитой. Тогда, глядишь, и шансы Малка, пусть не на победу, но на успешное бегство подрастут. Увы, чему-то его противники все же научились. Малк был всего в сажне от Ганса с Дереком, когда перед ними развернулись алые полотнища щитов. Оба огневика выбрали путь развития с опорой на защиту и поместили оборонительное заклинание в центр нимба, что, помимо мгновенной активации, обещало повышенную устойчивость к атакам. Будь у Малка время или проходи схватка один на один, он бы лишь рассмеялся. Даже не используя рассеивание с помощью власти физической силы, боец вроде него пробьет подобного рода барьер за считанные секунды. Но это была коллективная битва, и потому траться ни с Гансом, ни с Дереком Малк не планировал с самого начала. Его целью были только-только собравшиеся колдовать кукловоды. Кукловоды, которых должны были прикрывать огневики, и которые из-за их чрезмерной осторожности оказались теперь совершенно беззащитны. Ха! Первый же специалист по призыву духов воды, которому не повезло оказаться на пути Малка, рухнул, как подкошенный после удара тесаком плашмя по голове. Он даже толком понять ничего не успел. Второй продемонстрировал несколько более высокий класс мастерства и вместо попытки призвать подчиненного элементаля сосредоточился на создании щита. Данное заклинание явно не было частью нимбоводника, но, как выяснилось, он достаточно ловко обращался со знаками руноглифа, чтобы закончить волшбу аккурат к моменту появления Малка. Овал щита воды стремительно развернулся, и маг вместе со своим заклинанием отлетел далеко назад. Малк влепил мощный пинок в самый центр барьера, погасить импульс которого поверхностно освоенное заклинание просто не смогло. Еще один колдун, пусть ненадолго, но выбыл из схватки. Малку бы радоваться столь мощному началу, но в дело наконец вступили боевики, и ему в спину прилетели сразу 2 огненных кулака. Слабая власть не позволила вышить из заклинания весь заложенный в них потенциал, поэтому обошлось без переломов. Однако на ногах Малк не устоял и рухнул на колени, лицом вперед. Тут же поднялся, но темп был упущен. 2 кукловодов уже призвали своих элементалей, а прикрытые щитами огневики нацеливали следующую партию кулаков. Ерох! Малк дернулся влево, пропуская мимо одну из огненных сфер, одновременно отмахнулся укрепленным властью клинком и, к своему удивлению, даже ухитрился отбить 2-ю. Развернулся к кукловодам и с проклятиями скрестил перед собой тесаки. Оба элементали успели полностью сформироваться и теперь дружно атаковали Малка искрами. Предосторожность была излишней, чары оказались настолько слабы, что их вполне можно было попробовать встретить грудью. Остались бы максимум синяки. Однако противник и не задавался целью как-то его ранить. Маги воды отвлекали его внимание и сковывали движение, с чем справились просто блестяще. И на новую пару кулаков огня, не успевающему вернуться Малку, пришлось расходовать драгоценную силу, уничтожая чары рассеиванием. И снова атака искрами от элементалей, которые вовсе не изображали неподвижные мишени и неотвратимо приближались к Малку. Какие еще фокусы у них есть в запасе, выяснять не хотелось. Из-за низкой власти их создателей Малка ничуть не пугали вполне вероятные бичи, иглы или лезвия. Они даже мышечный корсет ему не пробьют. Но вот их способность сковывать движение... С этой мыслью он дернулся в бок и, как назло, вляпался в разлитую под ногами лужу. Второй поверженный им кукловод вдруг проявил фантазию и, не вставая с земли, наколдовал что-то вроде водных пут. Наверняка добился этого, растратив прорву сил и выжив до предела свою скудную власть. Но победители ведь не судят. Малк потерял равновесие и упал прямо в воду, чувствуя нарастающую угрозу, в панике ударил во все стороны рассеиванием. Моментально освободился и даже вскочил, чтобы получить кулак огня, точнёхонько в лоб и рухнуть обратно. Сам не понял, как активизировал лечилку. И пока место травмы омывали потоки тепла, вводя боли и проясняя разум, перекатом ушел в сторону. Судя по звукам, там, где он только что лежал, в землю вонзились искры. Малк отметил это краем сознания, однако развить мысль не успел. Взгляд зацепился за два силуэта, вывалившихся из леса на дорогу. Все тело пронзило молния узнаванием, и он истошно заорал. «Сзади, ероховы дети! Сзади!» Видимо, сочтя его крики уловкой, огневики свою атаку не остановили и влепили в Малка еще пару кулаков. Боль скрутила дугой, добавляя работы лечилки. Вот только на поведение Малка это никак не повлияло. «Да оглянитесь же, тупицы!» — продолжал орать он. И, отбросив все еще оставшиеся в его руках тесаки, потянулся за револьвером. Наверное, он выглядел достаточно убедительно, чтобы один из кукловодов последовал его совету и поддержал паническим воплем. «Демоны!» Появившиеся на лесной дороге силуэты принадлежали двум похожим на саблезубых кошек со снятой шкурой демонам. Один крупный, в холке до полусажения, и один мелкий, ростом почти в два раза ниже. Какой ранг у них было непонятно, вряд ли выше демонического воина. Но для компании учеников этого вполне могло хватить, потому что демонические войны тоже бывают разные. Принялись надсаживаться водники, оказавшиеся ближе всего гостям из пекла. Принялись что-то спешно колдовать, но куда там? Большая тварь дважды плюнула в них какой-то магией. И вот уже студенты сбиты с ног, облеплены черно-зеленой гадостью, а их элементали развеяны. И у демонов стало на двух противников меньше. Подобно тому, как совсем недавно его атаковал водник, Малк, не вставая с земли, принялся палить по тварям из револьвера. Как ни странно, попал. Меньшая гадина, самая быстрая и юркая, словила 4 пули из 6 и кубарем покатилась по траве. Вот только назвать это успехом было сложно. Кошачий демон встал на лапы, еще злее прежнего, и снова ринулся в бой. И своей целью на этот раз он выбрал именно Малка. «Давай вместе!» Донеслось до Малка, и он краем глаза увидел, как Ганс и Дерек дружно пытаются принять на сомкнутые щиты атаку взвившегося в воздух крупного демона. Вроде бы даже что-то получилось, во всяком случае до них тварь не добралась. Однако магические барьеры один за другим схлопнулись, и оба огневика оказались беззащитны перед следующим ударом. Чтобы выжить, им следовало бы уйти в стороны, на миг дезориентировав противника, а затем ударить кулаками огня, раз уж они так ловко ими владеют. Или потратить время и сотворить что-нибудь более мощное. Но оба сделали иной выбор и снова прикрылись щитами. Как будто кому-то удавалось выиграть войну, сидя в обороне. «Идиоты!» – простонал Малк, отбрасывая разряженный револьвер и выдергивая из ножен проклятый нож. Взгляд выхватил мелькнувшую среди деревьев новую тень. Видимо, еще одна тварь пыталась нагнать своих товарок. Однако вникать в детали не было никакой возможности. Все внимание Малка занял приближающийся меньший демон. Извернувшись, он только успел привстать на одно колено, как гостья из пекла в длинном прыжке атаковала его горло. Мелькнули зубы, когти, полыхающие адским пламенем глаза, и Малк тренированным движением вонзил проклятый клинок чудовищному зверю между ребер. Уже по привычке закрутил вихрь силы, потянулся за отчетливо ощущаемую скверну, чтобы спустя пару ударов сердца с удовлетворением кивнуть в ответ на тоскливый вой умирающего монстра. Напрочь игнорируя рухнувшую на траву тушу, которая прямо на глазах серела и превращалась в высохшую мумию, Малк резко выпрямился и повернулся к второму демону. Если он сейчас присоединится к огневикам, то вместе они... Увиденное заставило Малка зло помянуть Ероха и его флур. Ганс уже лежал на земле, придавленный лапой демонической кошки, а Дерек с искаженным от ужаса лицом медленно пятился от нее прочь. Рассчитывать на их помощь больше не приходилось. «Ну, какого, а? Как засаду против Малка организовывать и общими усилиями его добивать, так они первые. А как с реальным демоном драться, так тьфу!» Малк хрустнул шеей, не сводя глаз повернувшейся к нему мордой демонической кошки, чуть подался вперед. Внешне он демонстрировал уверенность в себе и угрозу, но внутренне был совершенно растерян. Скорость и сила ударов, показанной твари, возносили ее на пик ранга демонического воина. А значит, полагаться на собственную физическую мощь и скромный набор заклинаний не стоило. Нож оставлял некоторые шансы на победу, но им еще надо успеть правильно воспользоваться, чего с гостей из пекла могло и не получиться. Пока он мысленно перебирал возможные стратегии, тварь определилась с дальнейшей целью и неторопливо зашагала по направлению к Малку. То ли сочла его более опасным, то ли планировала отомстить за убитую товарку. Даже успела сделать несколько шагов, как вдруг тяжело загудел потревоженный воздух, мелькнула отливающая металлом тень, и лишенной кожи кошка была пришпилена к земле здоровенной алебардой. Подобного рода оружие, в принципе, не было предназначено для бросков. Однако его владелец справился. Если Малк правильно понимал судорожные подергивания окровавленных лап, одним ударом убил тварь. Кажется, он ошибся, и замеченный в лесу тень принадлежала не демону. «Кому-то сегодня везет, да?» Заскучал, отправился на прогулку по лесу и обнаружил следы двух адских кошек. Начал погоню и ухитрился успеть как раз к финалу их охоты на студентов собственной школы. «Чудеса!» Раздался веселый голос, и на дорогу вышел Больда. «Так теперь еще и выясняется, что один из горе-вояк – мой собрат по учителю». Голем повелительно крутанул правой кистью, и пронзившая адскую кошку алебарда моментально рассыпалась ворохом искр. На такой были способны только могучие артефакты, да и то не все. И Малк запоздало вспомнил, что приятель Эйши выбрал для себя особый путь к вершинам магии. Центром его нимба была могущественная колдовская алебарда. «Я бы справился», — хмуро сказал Малк, которого неприятно царапнуло сравнение с горе-вояками. «С этой же получилось», — он кивнул на высохшее тело меньшей из тварей. «С этой — да, но вторая, она посильнее будет», — осклабился голем и поинтересовался. «Кстати, а чего вы тут собрались-то?» Окинул взглядом Малка, его еще не сошедший с лица синяк, оценил общую диспозицию, догадливо кивнул. «Ах, вон оно в чем дело. Старые добрые межфракционные дрязги. Понимаю, проходили». И не обращая внимания на остальных студентов, деловито склонился над убитой адской кошкой. Какое-то время ее изучал, а затем громко, ничуть не скрываясь, как бы между делом сообщил. 10 драхм, и я каждую седмицу буду выбивать из них дерьмо. Хоть из всех разом, хоть из каждого по отдельности. По рукам». Малко предложение соученика застало врасплох, как, впрочем, и его недавних противников. Все они в присутствии Больда и без того вели себя тише воды ниже травы. Неважно, ранены или нет, а после его слов и вовсе впали в ступор. Все они явно знали голема и связываться с ним категорически не желали. «Благодарю, но я как-нибудь сам», — глухо ответил Малк. Сложившаяся ситуация заставляла его чувствовать неловкость. Он впервые оказался в положении младшего брата, которого пришел защищать старший. И как реагировать толком не понимал. Не знали, как себя вести и его противники. Так что дальнейшее происходило в полной тишине. Больда сосредоточенно возился с тушами демонических кошек, особо не заморачиваясь событиями, он забрал себе обеих тварей. Малк накладывал лечилку на раненых, а непострадавшие от нападения демонов студенты помогали ему с перевязкой. Все были при деле. И это тоже сильно отличалось от того, к чему привык Малк в Андалоре.